улицах лед. Минус 30, если диктор не врет. Моя постель холодна, как лед. Мне не время спать. Не время спать. Здесь может спать только тот, кто мертв берет. Я не прошу добра, я не жалею зла. Сегодня я опять среди вас в поисках тепла. Со мной никогда не случалось ничего лучше тебя. Синий, белый, твои цвета. Никогда ничего лучше тебя. Никто из нас не хотел другого конца. Никто из нас не хотел конца. Никто из нас не хотел конца. Я вижу тень твоего лица. Я не желаю зла. Сегодня я опять среди вас в поисках тепла. Сегодня я опять среди вас.